что было, прошло. Только листья, как встарь, шепчут что-то нежно, а те в парке в янтарь шепчут о той любви, что уже не вернуть, вихре нот примирив мою радость и грусть. Ласточкой лети, музыка из вещих снов нотами мечты по бумаге, по струнам ветров. Из неслышных стихов городской суеты столько чувств и цветов бьет ключом теплоты, и ловя этот миг, что уже не поймать, станешь вдруг ты, старик, шепотом уз понимать. Ласточкой лети, музыка из вещих снов нотами мечты по бумаге, по струнам ветров. Завтра вновь будет день, осень сменит зима, но манить будет сень чувств, что тлели вчера, и захочется вновь этой негой дышать музыкою миров, что не встретишь опять. Ласточкой лети, музыка из вещих снов нотами мечты по бумаге, по струнам ветров.